mes chansons, c'est toi pour qui je perds la raison. Pour toi, mon amour, rien que pour toi, c'est toi qui fait que mes jours sont bleus. C'est toi. Si bien les choses nous a fait nous rencontrer. О, Боже мой, наверное, я был с юности влюблен в эту женщину. И в этот голос, и в ее фотографии. Она никогда не считала себя красивой. Эдит Пиаф. Главный голос Франции, один из главных голосов любви на мировой эстраде. 19 декабря этого года ей исполнилось бы 100 лет. Боже мой, Пиаф исполнился бы век, а она не прожила даже его половину. Прожила всего 47 и была главным голосом любви. И почему-то, если кто-то успел прочесть крошечную ее книжку предсмертных интервью, она диктовала ее лежа в постели, до какой степени эта женщина мучительно всем сердцем не умела любить. Вот я просто для примера, для того, чтобы вы поняли, о каком парадоксе души человеческой мне хочется поговорить, совершенно не ругая обожаемую мной Пиаф. Ну, в общем, я оставлю позади ее юность в борделях, и причем она никогда не была проституткой, это, конечно, не было не так. Ну, в общем, и пела она на улицах с ранней юности, но, в общем, сделал ее по-настоящему певицей, композитор, поэт Раймон Ассо. В общем, когда один из ее любовников, Луи Лепле, при таинственных обстоятельствах был убит в турецкой бане, и когда ее саму, наконец, выпустили из полиции, она написала следующее. Ну, только послушайте. «Карьера моя лопнула, все двери оказались закрытыми, все лица застыли в молчании при моем появлении. По телефону раздавались таинственные угрозы, это силы моей старой компании пытались вернуть меня к себе». Тогда я вспомнил Раймона Ассо, высокого худощавого человека, который как-то сказал мне: «Я люблю тебя». Но я расхохоталась. Он был слишком мил, слишком нежен, а я привыкла к грубым натурам. Раймон добавил: «Запиши мой телефон, Эдит. Может случиться, что я тебе понадоблюсь». Ей было тогда 18. Ему 37. Он ушел, а я прыснула ему вслед. Что воображает себе этот тип? На что он мне может быть нужен? С ума сойти. Но теперь я не смеялась. Я была затравлена, изведала чудовищную подлость. Недолго думая, я набрала номер Раймона. Все произошло очень просто. Он ответил спокойным голосом: «Возьми такси, я тебя жду, все уладится». Я взяла такси, приехала к Раймону даже без чемодана. Он изменил мою жизнь. Раньше я никогда не открывала ни одной книги, считала, что это буржуазные штучки. Правда, я иногда читал романы типа «Соблазненная в 20 лет», да и то, чтобы позабавиться. Я погрязла в глупости, как маленькое нечистоплотное животное, и находила в этом удовольствие. Чем глупее были мои идиотские песенки, чем уродливее я себе казалась, тем лучше. Мне доставляло удовольствие разрушать и коверкать свою жизнь. Раймон изменил меня. Он сделал из меня человека. Ему понадобилось 3 года, чтобы меня вылечить. 3 года терпеливой нежности, чтобы заставить меня понять, что есть другой мир, а не только тот, населенный проститутками и сутенерами. 3 года, чтобы научить меня верить в любовь, в счастье, в удачу, чтобы сделать из меня женщину и актрису, вместо того феномена, чей голос ходили слушать так, как ходят на ярмарку глазеть на уродов. И этого замечательного человека я все-таки бросила. Именно тогда, когда это было для него особенно тяжело. И вот тут... Я когда-то читал эту книжку по-английски, и в русском переводе, видимо, кто-то опустил замечательную какие-либо фразу, потрясшую меня когда-то, ну просто потрясшую. Там было написано: «Ну как же я могла его не бросить, когда я ему была так бесконечно благодарна?» И в этом есть что-то такое абсолютно искреннее. А дальше она пишет: не так-то легко исповедоваться даже перед смертью в своих скверных поступках, но еще тяжелее вспоминать причиненную другим боль, вспоминать, как толкаемая бесом, спящим в каждом из нас, не смогла удержаться от соблазна. Когда я ушла от Раймона в 1939 году, я уже знала, что создана только для того, чтобы петь о любви. Я пела песни, написанные для меня Раймоном, «Мой легионер», «Большое путешествие бедного негра». Только благодаря ему мне удалось стать настоящей актрисой. Раймон Ассо был мобилизован, когда я влюбилась в Поля Мэриса. «Раймон, я ведь просила у тебя прощения. И я простила тебя за то, что ты любил меня, как нельзя было любить. Но сегодня я хочу еще раз попросить у тебя прощения. Ты был такой добрый, такой милый. Я знаю, ты понимал, если я и переходила из рук в руки, то не потому, что была шлюхой, а потому, что искала такую любовь, которая перевернула бы всю мою жизнь». Конец цитаты. Вот такая была она. Если вы хотите подумать вместе с нами о загадке Эдит Пиаф, или сказать ей какие-то благодарные слова, ведь из ее песен о любви так у многих соткана душа или какие-то ее серебряные нити, то сегодня это можно сделать по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров программы «Серебряные нити» и «Радио России» вообще. 495-956-1514. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. Il habitait juste en face de chez elle, elle habitait juste en face de chez lui. Il a pensé, oh mon Dieu, qu'elle est belle, elle a pensé, il n'y a pas mieux que lui. C'est la valse d'amour, qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. Il y a toujours un garçon pour une fille, il y a toujours une fille pour un garçon. Alors pour peu que la fille soit gentille, l'histoire s'arrange d'une tendre façon. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. Серебряные нити. В общем, вот какой-то такой вальс, да, но... Мне такое чувство, что она все время танцевала его сама с собой. Вот что сказал наш постоянный радиослушатель Григорий из города Тернополя. Об Эдит Пиаф. Добрый вечер, «Серебряные нити». По рекомендации Александра Геннадьевича прочитал книгу «Моя жизнь». Прослушал песни, прочитал тексты. Мелодия мне очень понравилась, и голос тоже. Книга написана при осознании конца жизни. Похоже на исповедь, наверное. Во второй половине я понял, что талант вполне может сочетаться со злостью, транжирством, неумением любить, наивностью, изменчивостью, влюбчивостью, отсутствием прагматизма, завистью, мечтательностью, одиночеством, переборчивостью и неумением ценить вещи и людей, умением ценить приобретения. Наверное, для меня талант был до этого связан с какой-то душевной чистотой или, может, праведностью носителя. Но, наверное, часто это не так. Противоречие. Хотя и книга написана, скорее всего, за один раз содержит противоречие. Дид говорит, беда в том, что я никогда не думаю о цене вещей. Очень странное утверждение, если учитывать бедное детство в бандитском городе и заработок на жизнь тяжелым трудом. Профессор Дана Эдит говорит, что до сих пор я благодарна ему еще и за то, что он помог мне стать великодушной. Но с другой стороны, много пишет, как транжирила деньги на машины, украшения, ферму и спускала деньги далеко не на детские дома. Эдит говорит, я говорю все время о любви, о мужчинах, за которыми следовало, которых бросал и которые бросали меня. Будто только история моих увлечений и может быть интересной для других. Писание всевозможных романов вызывает чувство повтора или шаблона. Возможно, постоянные повторы любви – это такое желание быть наполненной, чтобы тебя наполнили быстро и до края, чтобы утонуть. Возможно, без усилий с твоей стороны, потому что ты страдала перед этим. Наверное, ее жизнь похожая на погружение, провал во внутренний мир или выход на орбиту поиска любви, выход на повторяемость или на спиральность. Ее любовь – это такое повторение, проживание шаблона. Встреча, жизнь вместе, ревность, попойки, скандалы, упрямство, злость, разрыв. И так по кругу. Лирическая песня любви, те, которые я прослушал, похожа на созерцание внешнего мира через окно и воспевание своих наблюдений и своих переживаний, сильных. Но любовь Эдит сильно связана с переживаниями и эмоциональностью, но не физической или внешней красотой. И вообще, при наличии кучи любовников про физику телесных отношений, красоту, тел в книге ничего, кроме утверждения «я не очень красива». Если я понимаю вытеснение как отсутствие чего-то, то красота была вытеснена. Эдит видит тот же сон с телефоном, когда отсутствие абонента означает разрыв. Похоже на желание начать разговор. Я даю запрос, а мне не отвечают. В течение жизни Эдит звонил на сотню номеров, и в конце жизни один абонент, Тео, дал ответ. Если я понимаю вытеснение как отсутствие чего-то в данный момент, то можно сказать, что после телефонного разговора или звонков у Эдит отсутствует продолжение или развитие в смысле иных, чем любовь чувств, семьи, материнства, чувства спокойствия или вообще других семейных и социальных тем в жизни и творчестве, и я нахожу подтверждение в ее словах. 47 лет я находилась на той же точке, что и в 16, когда покинула сад, отправилась петь на улицах. Другими словами, я также одинока, но с меньшими иллюзиями, с меньшими надеждами и силами. Ну вот, когда в самом начале своей жизни, этой маленькой книжечки, она объясняет, рассказывает про то, как в 16 лет она была, жила с сутенером Альбером и категорически отказываясь работать на него. Точнее говоря, она работала, но работала как бы там, передавая поручения или что-то контролируя. Но проституткой никогда не работала. И вот тогда она написала вот эту поразительную фразу, которая, наверное, все объясняет Григорию, а может быть, нет. А она написала: «Может быть, потому, что хотя я и была очень непостоянна, я всегда была влюблена в любовь. И поэтому не могла унизиться до того, чтобы торговать ею». Это 16 лет было ей в то время, в те времена, в которых она вспоминает. «Я, — пишет она, — переходила из одних рук в другие, надеясь найти в них чудо. Я всегда лихорадочно искала большую любовь истинную. И, может быть, потому, что я никогда не могла примириться с ложью и никогда не могла примириться со скукой. У меня и было так много мужчин в жизни». И действительно, вот эта вся ее жизнь, это ведь воспоминания о мужчинах. И так о найденном до конца чуде. И если почитать эти воспоминания внимательно, все время кажется, что она все время что-то путает. Ну, например, скука и ложь. Ей становилось скучно, и она приходила к выводу, что ей все лгали. Она никогда не желала видеть что-то в другом человеке. Даже в главной любви своей жизни, великом боксере, чемпионе мира, Мишеле Сердане. Как бы я знаю, что я не святая. Мне не хватит и 10 пальцев, чтобы сосчитать моих любовников. Очень легко бросить в меня камень. Но я все время искала того, на кого могла бы опереться, кому бы могла довериться до конца. Я искала и не находила. И, может быть, в этом была моя судьба. Если вы почитаете книжку дальше, то вдруг выясните, что практически на всех мужчин, которые были в ее жизни, она могла опереться. Они были преданы ей и терпели. Пели все. А она почему-то этого абсолютно не замечала. Вот о Марселе Сердане, который погиб в авиационной катастрофе. Она пишет: «Он не мог поверить, что бывают жестокие люди. И уж, конечно, не верил в мою собственную жестокость. Это он учил меня, что самое главное — жить так, чтобы без стыда смотреть на себя в зеркало, чтобы не краснеть за свое прошлое. А что я ему дала взамен? Совсем немного. Или, может быть, вовсе ничего. Здравствуйте, Юрий Никифорович». Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Юрий Никитович Доронин, да. Артист театра на Таганке, президент клуба песнеров, частый, да, гость нашей программы. Да, здрасте всех с наступающим Новым годом. И вас также, Юрий Никитович. Ну, я хочу сказать, я очень интересно пришел к этой книге. Я в свое время снимался, был такой фильм, ремейк «Трактористы 2». Вы помните начало фильма, там Крючков, грузины, москвич едут на повывку. Вот я играл грузина, а партнера москвича играл покойный, к сожалению, ныне актер Саша Леньков. Вы, наверное, помните такого актера? Да, конечно. И он после съемок говорит: приходи, у нас сегодня спектакль интересный. Я говорю: ну, давай, приду. Прихожу, он меня сажает в фойе. Я говорю: а почему в фойе-то? А мы, говорит, спектакль играем в фойе. А что за спектакль-то? Да, по книге «Эдит Пиаф». И я сначала как-то обиделся, думаю, надо же, театр Моссовет, академический театр. А тут вдруг что-то в фойе играет. Ну, что они там могут в фойе сыграть? И вот, знаете, начался спектакль. Гениально играла Эдит Пиаф, Нина Дорошина, народная артистка Российской Федерации. И вот я открыл рот, и 2 с лишним часа без антракта, а Саша играл отца Эдит Пиаф. И я после спектакля просто ошарашенный говорю: Саша, а что это за пьеса? Да это, говорит, инсценировка по книге. И когда я пришел домой, у меня папа на пенсии занимался переплетными работами, ему давали ценные книги переплетать дома. Это он как раз, как неудивительно, принес эту книгу, говорит: вот надо завтра отдать. И я за ночь ее прочитал. И... Да, это несложно. Да, и просто был сражен, тем более, по-моему, я даже все-таки, даже по радио до этого Эдит Пиаф не слышал. Потом стал слушать ее песни, и, конечно, книга просто потрясающая, потому что, во-первых, там, как это сказать, раскрывается вот нелегкий путь, если можно выразить современным языком, звезды. Вот человек прошел, как Высоцкий говорил, от А до Я, вот весь свой путь. И вы знаете, когда началась перестройка, появился интернет, я нашел вот эту вот уникальную телезапись ее одного из последних концертов, именно телевизионной, в Голландии. И вот она выходит вначале, видно, что у нее болят суставы, выходит как... И когда я узнал, что ей в то время было 40 с чем-то, а такое ощущение, что вышло, ну, как минимум 80-летняя. И через несколько песен вдруг она расцвела, и вдруг я заметил, что, знаете, любимый все время нам говорил, что высшее достижение артиста, неважно, эстрады, когда в него влюбляются. Вот влюблялись в Высоцкого, влюблялись в Пугачеву. И вот я также влюбился вот в эту артистку, в женщину, и что было поразительно, это же через экран, это же, вы же знаете, вы профессионал, так сложно это передать, вот эту энергетику. Но она могла, да, это, да. Ее видеозаписи, это что-то поразительное. Маленькой бомбочкой звали ее во Франции во время войны, когда буквально ее голос звал к борьбе. И, хотя и тогда, и в годы войны, и всегда пела она только о любви. Спасибо, Юрий Никифорович. Если вы останетесь с нами еще на одну мелодию, то мы можем продолжить разговор. А, вот еще один кусочек. В 1946 году я гастролировала в Греции, в Афинах. Каждый вечер, когда я уходила со сцены, мне подавали букет, составленный из одних и тех же цветов. Я заинтересовалась, кто же мне их посылает. И вот в один из вечеров он пришел. Высокий, красивый, с темными вьющимися волосами, благородный и романтичный. Его звали Такис Минелос. Он был драматическим артистом. Когда-то он привел меня к подножию Акрополя и заговорил. Луна, пение, доносившееся из города, и голос Такиса, горячий и страстный. Я чувствовала себя, как юная девушка на первом свидании. В течение недели меня переполняла его любовь. Такис умолял: «Останься, если ты уедешь, я никогда больше не увижу тебя. Останься, я разведусь ради тебя. Мы поженимся, останься ради твоей славы. Останься со мной в этой чудесной стране». Но я ему не верила. Я сама уже так надругалась над любовью, что не верила больше ни во что. Разве что так, в удовольствие. Мы снова встретились через 4 года. Такис заехал в Париж по пути из Нью-Йорка. где отказался от сказочного контракта, славы и богатства, потому что страшно затосковал по родине и по мне. Мы виделись с ним всего несколько минут. Губы его дрожали, когда он говорил мне: «Я знаю, что ты меня больше не любишь, но я не могу тебя забыть. Для тебя, в память о тебе, я развелся. В этот день я поняла, что в очередной раз по собственной вине прошла мимо счастья. Ну, что делать, если мне нравится мимо него проходить?» Во! Во как! Вот что значит вот это загадочное «любить любовь». There's a dance all under my room, and I hear the music they play. Songs about love and romance, songs for lovers to dance to. As I sit alone in my room, and I hear the orchestra play, why no, I'd go insane if it weren't for one little refrain. Simply a waltz that keeps going around and around like a merry-go-round in the spring. With the music swaying, I start to dream. It even no longer seems only a waltz that keeps turning and turning and turning till my heart is yearning to sing. Oh, my love, in your arms, hold me tight, and we'll waltz run around all the night. Sunday night there's always a dance, but so far I've never been asked. What is there for me to do? All alone with the music, I don't know, it may be by chance. What they save the world for the last. So I lay awake in bed, and I let the song run through my head. When they start playing the waltz that goes running around like a merry-go-round in the spring, where the music's swaying, I start to dream. Till it no longer seems only a waltz that keeps turning and turning and turning till my heart is yearning to sing. Oh, my love, in your arms, hold me high, and we'll waltz in my dreams all the night. Серебряные нити. Так вот, я-то хотел сказать, что... Так и забыл ответить Григорию из Тернополя, что транжирство ее – это на самом деле одна из двух возможных типичных реакций на нищее детство. Богатой и так никогда стать и не удалось. И, в общем, как вы слышите, найти то, что она искала, тоже не удалось. И вот... Я на самом деле, Юрий Никифорович, если вы еще здесь, встречал это все, ну, не вот это в точности, но вот, например, вот ее следующий рассказ о другом любовнике, Поле Мейрисе. Она пишет Только когда мы расстались, Поль утратил наконец-то то, что больше всего меня в нем бесило, свою проклятую флегматичность. В начале наших отношений я очень часто взрывалась, он никогда. В наших ссорах я приходила в неистовство, как идиотка, он и бровью не шевелил. Наконец я решила, что он меня просто разыгрывает. Как-то я неслышно подкралась к нему на цыпочках и пронзительно заорала в самое ухо. Поль даже не вздрогнул. Тогда я начала крушить все подряд, швыряла стаканы о стену возле самой его головы, вопила, топала ногами, рыдала, оскорбляла, сама готовая разорваться на части. Поль спокойно лежал на постели, прикрыв лицо газетой, и только спросил меня: «Не сломай, пожалуйста, радиоприемник». Однажды для того, чтобы вывести его из себя, я сломала этот знаменитый радиоприемник. Когда я схватила его, Поль приоткрыл глаза, а я тотчас же швырнула приемник на пол и стала топтать его ногами. Тогда Поль, джентльмен, встал, подошел ко мне и сказал: «То, что ты делаешь, очень нехорошо». Затем дал мне пощечину и улегся обратно. И опять я потерпела неудачу. Из-за его хладнокровия я сходила с ума, и вот после очередной ссоры я заявила: «Между нами все кончено, я ухожу». И пошла обедать с Тинтер Росси к Фуке. Ну, в общем, неважно, ну, короче говоря, от Фуке позвонили, Поль приехал за ней, и дальше она пишет так: «Была чудовищная потасовка. Я не желала ехать с ним, а он всячески пытался запихнуть меня в фиакр. Наконец ему удалось ударить меня кулаком и бросить на сиденье. Как только фиакр тронулся с места, я начала истошно орать: „На помощь, полиция!“ Когда мы подъехали к дому, Поль положил меня на тротуар, сел на меня и, крепко держа за руки, сказал кучеру: „Достаньте у меня из кармана бумажник и получите, пожалуйста, сколько следует“. Фиакр уехал. Поль потащил меня по лестнице. Я рычала от гнева. Отбивалась, колотила его ногами. Наконец ему удалось втолкнуть меня в квартиру. Как только он отпустил меня, я снова кинулась к двери. И вдруг остановилась. Поль, жестокий Поль, изводивший меня своим хладнокровием, рухнул. Он упал около ручки кресла и бормотал: „Я не могу больше, деду. Прекрати, я тебя умоляю, не уходи“. Я была потрясена, и я осталась. Но наш союз не стал более спокойным». Конец цитаты. Дальше не буду, почитаете сами. Ну, просто поразительно. А она могла опереться решительно на всех своих мужчин. Ну, кроме, пожалуй, бандитов из своего детства. Но не захотела, не смогла опереться ни на кого. Что это такое, Юрий Никифорович? Вы здесь? Алло? Видите, я в этом узнаю артиста, который не получил профессионального образования. Вот. Понимаете, была такая великая актриса, народная артистка Советского Союза Татьяна Пельцер. Вы наверняка ее знаете. И ее батюшка был известный актер. Вот, она не имела стопроцентного профессионального образования, но она была от природы одарена. Но, как мне рассказывали артисты, которые с ней работали, особенно в Ленкоме, она перед спектаклем устраивала такой шмон в театре Ленком, со всеми ругалась там, все. Она вот так искала в себе вот эту искру вдохновения. Я могу найти еще одну, двух великих актрис. Да, их, это много, да. Потому что профессиональный человек. Даже из ныне живущих. Более чем с профессиональным образованием. Некоторые даже остепененные руководители театров. Совершенно верно. И вот, читая эту книгу и слушая вас, я убеждаюсь, что вот так человек черпал энергетику, которую потом она выдавала на сцене. И знаете, мне вспоминается еще один случай. В советское время в ЦДРИ, в Центральном доме работников искусств, делался вечер памяти Андрея Тарковского. И пришел его папа, великий поэт Арсений Тарковский. И после вечера мы там как-то к нему подошли, и я не забуду, я говорю, скажите, пожалуйста, а вот правда, что вас любила Марина Цветаева? И он так выдержал паузу и сказал, дорогие мои, понимаете, Цветаевой для творчества обязательно нужно было в кого-то влюбиться. И она больше всего выдумывала эту любовь, чтобы именно подпитать себя творчеством, чтобы она могла рождать вот эти свои гениальные стихи. И вот здесь, мне кажется, то же самое. Наверное, все-таки Эдит Пиаф больше пыталась себе выдумать эту любовь. И, конечно, не надо забывать, что это все-таки книга написана во Франции, где так называемый «Л'Амур», конечно, имеет огромное значение. И, без сомнения, согласитесь, если бы это была чисто профессиональная книга, и, опять же, давайте не забывать, что она не профессиональная в том смысле, что она ничего не заканчивала, и она не знала вот этих путей, как классически только профессионально. Песни. Спасибо большое, Юрий Никифорович. Да. Хочу сказать следующее. Послезавтра 69 лет исполняется Леониду Филатову, великому актеру, фрагментами текстов которого я пользовался в тренингах. Раз уж вы с нами, и раз вы знали Леонида Филатова, то давайте я вас позову в следующую передачу. Мы поговорим о Леониде Филатове и о его великой сказке, потрясшей русский народ, про Федота Стрельца, удалого молодца. Хорошо? Могу я с вас взять такое обещание, Юрий Никифорович? Алло? Нету. Ну, я надеюсь, что Юрий Никифорович даст нам такое обещание. А что такое красота? И почему его обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота. Или огонь, мерцающий в сосуде. Совершенно верно. Вот Эдит Пиаф, у нее был именно вот этот огонь, мерцающий в сосуде. Этот огонь и был той любовью, которую она любила. И которую умела дарить только в песне. Ну, так бывает. Нельзя поймать за хвост комету, нельзя привязать ее к себе. Но нам, грешным мужчинам, это очень хочется. И мы все хотим видеть в комете, ну, женщину, которая принадлежит только нам и поет только для нас. А иногда это не получается, ну, никак, потому что огонь мерцает только внутри сосуда, и этот божественный огонь не принадлежит никому, ну, абсолютно никому, кроме песни и голоса. Надо сказать, великих песен и великого голоса. Слушайте, Эдит Пиаф. Спокойной ночи. Apporte dans tes mains trop jolies ton cœur, tes pleurs et puis la vie. Quand Jésus est mort sur sa croix, il a souffert autant que toi. Pardonne ta mère et le bon Dieu, et laisse sur la terre comme adieu. Chanson bleue. Voilà ta mission terminée. Tes amis, tu vas les quitter. Caresse les cheveux des enfants. Souris aux vieillards en passant. Toi, tu n'as plus de lendemain. Finis tes matins pleins de chagrin. Saint-Pierre les anges.